Да, это так. Я уже вернулся, чтобы посмотреть, все ли в порядке в доме. Что всех главней, тот себя не жалей. Ты, конечно, знаешь эту прописную истину. И поскольку господин мой поставил меня во главе дома, поскольку он ни о чем, кроме хлеба, который ест при мне, не заботится, ибо он отдал все в руки мои, воистину не пожелав быть больше меня в этом доме, то я предоставил челяди еще немного повеселиться, а сам, не жалея себя, решил отказаться от остальных радостей дня, чтобы заблаговременно пройти в дом согласно мудрому правилу. Людей мне не воль, а себе не позволь. Впрочем, не буду хвалиться перед тобой, ибо пришел я не намного раньше других, и мой выигрыш времени не стоит даже упоминания, так мало в нем толку. А не того и гляди, сейчас явится, и вот-вот вернется уже сам Потепра, единственный друг Бога, твой супруг, благородный мой господин. А за мной раздался голос из полутемного покоя. Почему, присматривая за всем в доме, ты не хочешь присмотреть и за мной, Азарсиф? Перец услышал, наверное, что я осталась одна и не домогаю. Переступи порог и войди ко мне. Я с радостью, — отвечал Иосиф, — переступил бы порог и навестил тебя, госпожа, если бы не было такого беспорядка в палате приемов, где множество мелочей требует моего безотлагательного вмешательства. Но голос прозвенел: «Войди ко мне! Госпожа приказывает!» И тогда Иосиф переступил порог и вошел. Лицо отца. Тут наша история умолкает. То есть умолкает она в настоящем своем виде, в этом своем праздничном воспроизведении, ибо когда она происходила в оригинале, рассказывая себя самое, она отнюдь не молчала, а продолжалась в полумраке покоя, как взволнованный обмен репликами или даже как такой диалог, где оба говорят одновременно, но мы накидываем на этот покров деликатности и человеческого сочувствия. Ведь тогда она совершалась сама по себе, без свидетелей, а сегодня, сейчас, она разыгрывается перед многочисленной публикой. Все согласятся, что это существенная разница для чувств такта. Точнее сказать, не молчал, да и не смел молчать Иосиф. Он говорил, не переводя дыхания, невероятно гладко и ловко, призвав на помощь всю обаятельную находчивость своего ума, чтобы уговорить эту женщину отказаться от ее желания. Но тут-то и кроется главная причина нашей уклончивости, ибо он запутался при этом в одном противоречии, или вернее при этом распуталось одно противоречие, весьма затруднительное и неприятное для человеческих чувств, противоречие между духом и телом. Да, под возражение женщины, под ее высказанные и невысказанные возражения, его плоть восставала против его духа, и произнося самые складные и самые умные речи, он превращался в осла. А это потрясающее противоречие, обязывающее к величайшей повествовательной бережности, разглагольствующая мудрость, которая безжалостно уличена во лжи, плотью и пристает в обличье осла. То мертво-божественное состояние, в каком он бежал, известно ли, что ему удалось бежать, давало женщине особый повод впасть в отчаяние и безумную ярость разочарования. Ведь ее вожделение уже встретило в нем мужскую готовность, и крик, с которым она, покинутая, терзала и ласкала в припадке восторженной боли оставшуюся у нее в руках часть его платья. Этот неоднократно вырывавшийся у египтянки крик горя и ликования. Он гласил: «Мэнин Нахтев!» Я видела его силу. А вырваться и бежать от нее в самый последний и решительный миг удалось ему потому, что он, Иосиф, увидел лицо отца. Об этом сообщают все подробные изложения нашей истории, и мы подтверждаем, что это правда. Да-да, когда, несмотря на все свое красноречие, он был уже на волосок от гибели, ему явился образ отца, то есть образ Иакова. Да, конечно, Иакова, но это не был образ с замкнутыми личными чертами. И увидел его Иосиф не в том или ином месте пространства, нет. Он увидел его в уме и умом. Это был мысленный, символический образ. Образ отца в самом широком и общем смысле. Черты Иакова смешались в нем с отцовскими чертами Потифара. но было в нем вместе с тем сходство и со скромно умершим Монткау, и были еще какие-то куда более величественные,